Они ссылались на непонятно какой доклад Батлера, которому, как выяснилось позже, было дано указание в конечном счете из Вашингтона немедленно вывести из Ирака членов спецкомиссии. За 2 недели до удара по Ираку Батлер посетил Москву и, как мне рассказывал Иванов, уверял, что может сразу после предстоящего расширенного обсуждения на заседании Совета Безопасности закрыть 3 из 4 разоруженческих досье по Ираку — ядерное, ракетное и химическое. Можно ли было доверять Батлеру, который крутился как флюгер, в зависимости от того, с кем из представителей постоянных членов Совета Безопасности встречался? Я бы хотел привести выдержки из записи моего телефонного разговора с вице-президентом США Гором. Он мне позвонил поздно вечером, 17 декабря 1998 года. До этого мы встретились в Куала-Лумпуре на заседании глав государств и правительств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, АТЭС. После долгих мытарств и дипломатических усилий Россию приняли в эту организацию. И Гор, и я замещали там наших президентов. Встреча с Гором тогда оставила хорошее впечатление. Гор. Евгений, главное, что мы хотим избежать, это чтобы ситуация вокруг Ирака не испортила наши отношения с Россией. Я знаю, что у министра иностранных дел Иванова состоялся очень трудный разговор с госсекретарем Олбрайт. Как информировал наш посол в Москве Коллинз, сегодня заместитель министра иностранных дел Мамедов предупредил его, что очень многие вопросы, важные для наших отношений, находятся сейчас под угрозой. Я хочу, чтобы вы понимали, что США сделали то, о чем давно предупреждали. В ноябре, когда Саддам Хусейн отказывался сотрудничать со спецкомиссией ООН, мы позволили себя убедить, что надо дать ему последний шанс. Теперь, приняв решение о нанесении удара, мы должны были использовать преимущество неожиданности и поэтому не могли никого предупредить заранее, за исключением самого узкого круга стран, непосредственно задействованных в подготовке и осуществлении ударов. Примаков, вы ссылаетесь на ситуацию с Ираком в ноябре. Тогда у вас, может быть, было какое-то основание для острой реакции. Такие основания были и в августе. В тот момент, однако, мы действовали вместе, и это позволило нам всем с успехом выйти на оптимальное решение — политическое урегулирование. Воспринимать доклад Батлера всерьез был по меньшей мере наивным. Несколько дней назад в Москве он говорил совсем о другом, делал противоположные выводы о ситуации в Ираке. Он не объективный человек и действует по указке. Гор, хочу сказать сразу по поводу Батлера. Мы не знали, что будет в окончательном тексте его доклада. Никто в Вашингтоне не знал, пока мы не получили текст. Батлер заявил Совету Безопасности, что Ирак не выполняет свои обязательства, что спецкомиссия не может выполнить свои обязанности. Как могли иначе реагировать на подобные заявления? Я знаю о ваших серьезных усилиях, направленных на то, чтобы добиться от Ирака выполнения его обязательств. Но Саддам не стал их выполнять. В результате, если бы мы не начали действовать немедленно, все режимы контроля развалились бы на наших глазах. Примаков, ваши слова могли бы звучать убедительно, но не для нас. У нас есть информация, что вы заранее готовились к нанесению этих ударов. Этого бы не было, если бы выводы Батлера стали для вас неожиданными. Могу констатировать, что ваши действия нанесли серьезный ущерб тем в России, кто за хорошие отношения с США. Надо подумать, как нам всем из этого положения выходить. Первое, что для этого необходимо, прекратить удары по Ираку. Во-вторых, следует перевести ситуацию в плоскость политических обсуждений в Совете Безопасности ООН. При этом должно быть ясно, что Батлер теперь стал для всех персоной нон-грата, необходимо искать выход.